Девушка уселась в глубокое кресло перед камином. Кэмпион позвонил в колокольчик. «У нас обязательно найдется что-нибудь перекусить», — сказал он. «Лак считает, что только настоящее чаепитие делает жизнь вполне сносной». Девушка попыталась было возразить, но в этот момент явился преданный слуга мистера Кэмпиона. Это был громадный, хмурый мужчина, бледное лицо которого несколько оживляли большие черные усы. Он был в одной рубашке, и это обстоятельство, видимо, сильно смутило его, когда он заметил девушку. «Господи боже, я думал, вы один!» – сказал он. На его лице, обращенном к посетительнице, изобразилось подобие улыбки. «Простите, мисс, я не совсем одет». «Ерунда!» – сказал Кэмпион. «Зато у вас есть усы. Это совсем свежее приобретение», – добавил он, поворачиваясь к Джойс. «Нам это прибавляет солидности, правда?» Лицо Лага приобрело еще более меланхолическое выражение, когда он попытался скрыть ребяческое удовольствие от слов, произнесенных хозяином. «Да, красиво», – пробормотала девушка, не вполне понимая, чего от нее ждут. Лаг покраснел. «Защищают от пыли», – скромно объяснил он. «Как насчет чашки крепкого чая с чем-нибудь?» – спросил Кэмпион. «Эта дама целый день ничего не ела. Посмотрите, что можно сделать, Лаг». Хмурое бледное лицо Лага сразу оживилось. «Предоставьте это дело мне», — сказал он. «Я угощу вас на славу». В глазах Кэмпиона мелькнуло выражение тревоги. «Только, пожалуйста, Лаг, никакой селедки», — предупредил он. «Хорошо. Вы мне испортите все угощение», — проворчал Лаг, удаляясь из комнаты. В дверях он остановился и с тоской взглянул на посетительницу. «Вы-то, мисс, полагаю, ничего не имеете против консервированной селедки в томатном соусе?» Рискнул спросить он, но, увидев выражение ее лица, не стал дожидаться ответа и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Джойс поймала взгляд Кэмпиона, и они оба рассмеялись. «Какое восхитительное создание!» — сказала она. «Совершенно очаровательное, когда вы узнаете его поближе!» — согласился с нею Кэмпион. «Он когда-то был взломщиком, знаете ли. Это старая история о том, как он потерял форму. По его собственным словам, стиль работы уже не тот. Если вы можете выбраться из дома, только через двойную дверь в передней. Он служит у меня много лет». Девушка еще раз посмотрела на него долгим, изучающим взглядом. «Послушайте», — сказала она, — «когда вы говорили о помощи, это было серьезно? Я боюсь, что произошло или вот-вот произойдет что-то очень плохое. Вы сможете помочь мне? Вы в самом деле? Ну, я имею в виду...»